Глава 6. Исторические события периода правления Эхнатона. Мы очень мало знаем об этих годах правления Эхнатона. На 10 или 11 году правления, когда ему было примерно 23 года, у него родилась четвертая дочь, названная Нефернеферуатон. Хотя царица не подарила ему наследника, похоже, что Эхнатон не попытался взять себе другую жену. Насколько нам известно, он так и не завел себе гарема, хотя это и противоречило сложившимся в Египте обычаям. С течением времени здоровье правителя неуклонно ухудшалось, ибо он постоянно переутомлялся. Он обладал таким живым умом, что не мог проводить время в праздности. Даже просто лежа среди цветов в саду, он напряженно думал, его мысль рвалась вперед, стремясь пробить барьер, который лежал между ним и Богом, заставившим цвести эти растения. Эхнатон отдал все душевные силы на то, чтобы новое вероучение обрело законченность и стройность. При этом ему приходилось буквально выворачиваться наизнанку, чтобы поддерживать порядок и стабильность в государстве. Удивительно, как его мозг выдерживал такое напряжение. На самом деле ему редко выпадали блаженные минуты покоя, которые запечатлели художники города Атона. На 12-й год правления Эхнатона дань, поступившая от зависимых государств, оказалась такой богатой, что о ней была сделана специальная запись, а сцены, изображающие передачу дани, появились среди росписей гробниц Хуи и Мериры II. Надпись под соответствующим изображением в гробнице Хуи гласит: «В 8-й день 2-го месяца зимы 12-го года царь и царица, да живут они вечно, появились перед подданными в огромном золотом паланкине, чтобы принять дань Сирии и Эфиопии, народов Востока и Запада, чтобы получить подати с каждой земли и взамен наградить их дыханием жизни. Представители всех стран, а также островов, расположенных посреди моря, собрались, чтобы принести подношение царю, восседавшему на троне в городе Атона. На рисунке царь и царица расположились рядом. Эхнатон держит в руках знаки царского достоинства и выглядит очень величественно. Царица нежно обнимает его за талию. Вероятно, паланкин изготовлен из дерева, а затем полностью покрыт золотой фольгой. Зрительно он кажется весьма внушительным. Огромный трон, водруженный на мощные опоры, которые лежат на плечах носильщиков. Ручки выполнены в виде сфинксов. На спинке трона вырезано изображение льва. Перед паланкином идет жрец с кадильницей, из которой поднимаются вверх клубы благовонного дыма. Танцовщики пляшут и скачут по дороге перед процессией. За царственной четой идут принцессы в сопровождении нянек и придворных дам. По обоим сторонам дороги выстроились придворные, чиновники, воины и слуги. Наконец, вся группа приближается к месту, предназначенному для церемонии. Царь и царица переходят в небольшой роскошный павильон, построенный для них. Там они снова усаживаются на троне, их ноги покоятся на подушечках. Царица расположилась слева от Эхнатона. На рисунке ее фигура частично заслонена фигурой ее супруга, но все равно видно, как она правой рукой обнимает мужа за талию, а левой держится за его левую руку. Можно предположить, что Нефертити наклонилась к Эхнатону, склонив головку ему на плечо. В то время Нефертити была матерью семейства, но ей исполнилось не более 20, поэтому согласимся, что сцена публичного выражения нежных чувств не лишена обаяния. Около трона расположились юные принцессы, одна из них держит на руках маленькую газель, а другая гладит ее по голове. Перед павильоном проходят депутации из зависимых государств. Чтобы фараон не заскучал, рядом находятся профессиональные борцы, готовые при необходимости внести разнообразие в монотонную церемонию. неподалеку плясуны и мимы танцуют и кувыркаются под аккомпанемент кастаньет и хлопков. Дань от Сирии подносят одетые в длинные одежды азиаты. Опустившись на колени, они поднимают руки, приветствуя царя. Перед фараоном проводят великолепных сирийских лошадей. Позади них везут колесницы. Далее идут группы рабов. Однако их руки не закованы в кандалы, как это делалось во времена других фараонов, а просто связаны веревкой. Луки, копья, щиты, кинжалы, бивни слонов и другие вещи сложены на землю около павильона, а красивые вазы из драгоценных металлов или поделочного камня поставлены на возвышениях, чтобы правитель мог ими полюбоваться. Слуги проводят диких зверей, среди них всеобщее внимание, вероятно, привлек прирученный горный лев. Последними проходят несколько обнаженных девушек, выбранных исключительно из-за своей красоты. Можно предположить, что они займут свое место среди других прислужниц во дворце. С островов, расположенных посреди моря, привезли прекрасные вазы, некоторые расписанные по кругу человеческими фигурами. Из Ливии доставили страусовые яйца и перья. Дань из Нубии и Судана несли негры. Она состояла из множества золотых браслетов и колец, а также мешков с золотым песком, которые добывали в копях в восточной пустыне. На рисунке можно разглядеть щиты, оружие, бивни и шкуры. Перед троном проводят скот и антилоп. Как азиаты изумили собравшихся, привезя с собой льва, так и негры заставили всех трепетать, выведя невероятного размера пантеру. В конце процессии шли рабы обоего пола. Женщины несли в корзинах на спине детей, но опять же мы должны отметить, что с рабами не обращались жестоко. Последний факт заслуживает особого упоминания, поскольку обычно на изображениях подобных церемоний можно увидеть группы несчастных пленников, заломленными назад руками и подгибающимися коленями. Ничего подобного нет на рисунках времен Эхнатона. Юный фараон не выносил зрелища человеческих страданий, ибо знал на собственном опыте, что такое физические мучения. Пытки пленников или казни бунтовщиков были ему столь же отвратительны, как и нам с вами.